Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее. Подъемпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе 10 человек от моего эскадрона. Сейчас прибудут остальные. Отправляйся с Богом». «Да нельзя ли, — прибавил он вполголоса, — достать что-нибудь съесть? Гуся, курицу. Сколько уже дней, все один хлеб. До смерти наскучило». 50 человек улан явились под начальство мое. Отъехав верст 6 от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в 3 минуты были уже в ней. Потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Везде царствовал мрак, тишина и запустение. Ничто не было заперто. Конюшни, сараи, амбары, кладовые дома – все было растворено. На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами. Бедные гуси. А как мне стыдно писать это? Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии? Благородную саблей своей я срубила голову неповинной птицы. Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте вы, которые будете когда-нибудь читать мои записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть. Через час уланы мои возвратились, ведя за собой лошадей своих, навьюченных сеном. «Не слишком ли тяжело вы навьючили их?» — спросила я, видя, что по бокам лошадей висели огромнейшие связки сена. «Нет, ваше благородие, ведь сено легко». Я поверила, вовсе не подозревая, что тут кроется тяжесть мне неизвестная, и что для этого нарочно навязаны такие ужасные горы сена. Мы уже прошли большую половину своей дороги и были в верстах в 2 от лагеря, как вдруг прискакал улан. «Поспешите, ваше благородие, полк скоро пойдет». Я велела людям идти так скоро, как они могут. Они побежали, натурально, что и лошади пошли рысью. Я очень удивилась, увидя, что в отряде моем то там, то сям падают с лошадей бараны. Я не имела времени спросить, для чего они столько набрали их, как другой улан прискакал с приказанием от полка бросить сено и спешить к полку. Я приказала оставить все, и сено, и баранов, и моего гуся на месте, сесть на лошадей и рысью возвращаться в полк. Мы догнали его уже на марше. «Что это значит, ротмистр, что полк так скоро пошел?» «Вот странный вопрос, что значит». «Велено, так и пошли. Мы не прогуливаемся, теперь война». Я замолчала. Ротмистр был не в духе. И верно от того, что голоден. Я тоже голодна. И сверх того, нисколько не спала эту ночь. Ох, и да, солдатушеки, да браво, ребятушеки. Кутузов приехал. Ох, и где солдаты, офицеры, генералы, все восхищения, спокойствие и уверенность заступили место опасений. Весь наш стан кипит и дышит мужеством. Холодный пронзительный ветер леденит тело мое. Шинель моя не только что не на вате, но и ни на чем. Под нею нет подкладки. Уланский калет мой подложен тафтою, и в нем состоит вся моя защита против ветра, столько же холодного, как зимою. Бородино. Вечером вся наша армия расположилась биваками близ села Бородино. Кутузов хочет дать сражение, которого так давно все желают и ожидают. Наш полк по обыкновению занимает передовую линию. В эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась в шинель, но не могла ни согреться, ни заснуть. Шалаш наш был сделан на один день, и ветер свистал сквозь него, как сквозь разбитое окно. Товарищи мои, которых шинели теплы, спят покойно. Охотно бы легла я у огня, но его нет и не разводили. 24 августа. Ветер не унялся. На рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее несся, катился и переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Обрадовавшись дню, я тотчас оставила беспокойный ночлег свой. Еще не совсем замолк гул пушечного выстрела, как все уже было на ногах. Французы идут к нам густыми колоннами. Что тут хитрить, пожалуй, к бою. Все поле почернело, закрывшись несметным их множеством. Уж поставим мы головою за родину свою. 26-го. Адский день. Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и как град осыпали нас, не обращали на себя ничего внимания. Даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их, до них ли было нам. Уж поставим мы головою за родину свою. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем была я очень недовольна. У меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются. Когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели. Но когда велят идти в атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голую рукою на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли. Теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержена беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала кампании. Хотя нет робости в душе моей, и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако ж, если бы перестали сражаться. Ах, если бы я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги, теперь я их не слышу. Желание мое исполнилось. Я не сражаюсь. Согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги. Особливо левая нога очень ощутительно дает мне знать, что я имею ее. Она распухла, почернела и ломит нестерпимо. Я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвел за фронт. Несмотря на столько битв, в которых была, я не имела никакого понятия о контузии. Мне казалось, что получить ее не значит быть ранену. И потому, не видя крови на колене своем, воротилась я к своему месту. Подъемпольский, оглянувшись и видя, что я стою перед фронтом, спросил с удивлением: «Зачем ты воротился?» «Я не ранен», — отвечала я. Ротмистр, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился. И мы продолжали стоять и выдерживать огонь до самой ночи. Тогда неприятель начал освещать нас светлыми ядрами, живописно скачущими мимо нашего фронта. Наконец и эта забава кончилась. Все затихло. Полк наш отступил несколько назад и спешился, но эскадрон Подъемпольского остался на лошадях. Я не в силах была выдерживать доли мучений, претерпеваемых мною от лома в ноге, от холода, леденявшего кровь мою, и от жестокой боли всех членов, думая о того, что во весь день ни одну минуту не сходила с лошади. Я сказала Подъемпольскому, что не могу более держаться на седле, и что если он позволит, то я поеду в Вагенбург, где штаб-лекарь Корнилович посмотрит, что делается с моей ногой. Ротмистр позволил. Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в Вагенбург. В Вагенбург, столько прежде презираемый. Поехала, не быв жестоко раненую. Что может храбрость против холода? Вы поляли поля. Но я не могла ехать далее Бородина и остановилась в этом селении. Оно из конца в конец было наполнено ранеными. Ища бесполезно избы, куда б меня пустили, и, получая везде отказ, решилась я войти и занять место, не спрашивая согласия. Отворив дверь одной обширной и темной, как могила, избы крестьянской, была я встречена 20 голосами, болезненно кричавшими ко мне из глубины этого мрака. «Кто там? Зачем? Затвори дверь! Что тебе надобно? Кто такой пришел?» Я отвечала, что я уланский офицер, ранен, не могу найти квартиры и прошу им позволить мне переночевать здесь. «Нельзя, нельзя!» — закричало вдруг несколько голосов. «Здесь раненый полковник, и нам самим тесно!» «Ой, под вербой солдат битый!» Ну так раненый полковник должен по себе знать, что в таком положении трудно искать квартиры, и как бы ни было вам тесно, но вы должны были предложить мне остаться между вами, а не выгонять». На эту проповедь отвечал мне кто-то отрывисто: «Ну, пожалуй, оставайтесь, вам негде будет лечь». «Это уже моя забота», — сказала я, и, обрадовавшись, что наконец вижу себя в тепле, взлезла на печь и легла на краю, не только что во всем вооружении, но даже не снимая и каски. Члены мои начали оттаивать и боль утихать. Одна только ушибленная нога была тяжела, как бревно. Я не могла пошевелить ею без боли. На рассвете я уже не спала. Нога моя жестоко болела, и вместо вчерашнего озноба во мне был сильный жар. Я встала и отворила дверь, чтобы выйти. У самого порога стоял мой улан с обеими лошадьми. Терзательная боль, когда надобно было встать и опереться левую ногою на стремя, выжила невольные слезы из глаз моих. Отъехав с полверсты, я хотела уже сойти с лошади и лечь в поле, отдавшись на волю судьбы. Нога моя затекла и причиняла мне боль невыносимую. К счастью, улан мой увидел вдали телегу. На ней лежала пустая бочка, в которой отвозили вино в армию. Сейчас он поскакал и привел эту телегу ко мне. Пустую бочку сбросили, а я заняла ее место и легла на ту солому, на которой она лежала. Улан повел моего зеланта в поводу, и таким образом прибыла я в Вагенбург, где нашла доброго приятеля своего, полкового казначея Бурова. И теперь сижу в его теплом шалаше, в его тулупе. В руках у меня стакан горячего чаю, нога обвязана бинтами, намоченными спиртом. Надеюсь, что и это поможет за неимением лучших средств. Я совершенно оправилась. Хороший суп, чай и теплота возвратили членам моим силу и гибкость. Все забыто, как сон, хотя нога и болит еще. Но что об ней думать? К тому же, право, мне кажется, что моя контузия из всех контузий самая легкая. Мы отступаем к Москве, и теперь уже в 10 верстах от нее. Я просила Штакельберга позволить мне съездить в Москву, чтобы заказать сшить теплую куртку. Получа позволение, я отдала свою лошадь улану и отправилась на паре едва дышащих кляч, нанятых в селении. Я хотела была остановиться в Кремле у Митрофанова, искреннего друга и сослуживца отца моего, но узнала, что он куда-то уехал. Пока я доспросилась о нем, должна была заходить ко многим жильцам обширного дома, в котором были и его комнаты. Один из этих набегов произведен на горнице молодой купчихи. Она, увидя меня, отворяющую дверь ее, тотчас стала говорить: «Пожалуйте, пожалуйте, батюшка, господин офицер. Прошу покорно, садитесь, сделайте милость. Вы хромаете, конечно, ранены. Не прикажете ли чаю? Катенька, подай скорее». Говоря все это, она усаживала меня на диване, а Катенька, миленькая 14-летняя девочка, во всем блеске купеческой красоты, стояла уже передо мною с чашкой чаю. «Что, батюшка, супостат наш далеко ли? Говорят, он идет в Москву». Я отвечала, что его не пустят в Москву. «Ах, дай-то Бог! Куда мы денемся тогда? Говорят, он всех принуждает к своей вере». Что мне было отвечать им на такие вопросы? Малютка тоже отозвалась своим тоненьким голосом. «Слышно, что они всех пленных клеймят против сердца». Говоря это, она указывала на свое собственное сердце. «Это легко может быть», — отвечала я. «Об этом что-то и я слышал». Они приступили было ко мне с расспросами, но я, встав, сказала, что спешу к своему месту. «Итак, Господь с вами, батюшка», — говорили обе сестры, провожая меня по переходам к лестнице. «Куртку мне сшили». Я надела ее и хотела сейчас выехать из города. Но это не так-то легко было сделать. Неприятель близко. Многие извозчики оставили Москву, и те из них, которые были еще тут, просили с меня 50 рублей, чтобы довезть до главной квартиры. Но как у меня нет и 1 рубля, не только 50, то я отправляюсь пешком. Прошед версты 3 по мостовой, я принуждена была лечь на землю. Как только вышла за заставу, нога моя снова стала болеть и пухнуть, и я не могла уже ступить на нее. К моему счастью, проезжала мимо какая-то фура, нагруженная седлами, потниками, манерками, ранцами и всяким другим военным дрязгом. При ней был офицер. Я просила его взять меня на эту фуру. Сначала он не соглашался, говоря, что ему нельзя ничего из тех вещей сбросить и некуда посадить меня. Но представь ему, то не только офицер, но и простой солдат дороже государю 20 таких фур. Я убедила его дать мне место. Перешед Москву, мы остановились в верстах 2 или 3 от нее. Армия пошла дальше. Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах. Французы вовсе не расчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? Свои великолепные квартиры, так дорого ими наняты. Странные люди. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливается и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение. Солдаты как будто испуганы. Иногда вырываются у них слова: «Лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву». Разумеется, они говорят это друг другу в полголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать. Горя нетерпением сесть на своего бодрого и гордого зеланта, я узнала к величайшей досаде моей, что он отправлен с заводными лошадьми верст за 5 в деревню. Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке. В ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра: «Долго ли мы тут будем стоять?» «Кто ж это знает», — отвечал он. «Огней не велено разводить, так, видно, надобно быть наготове каждую минуту». «А тебе на что это знать?» «Так я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго. У меня очень болит нога». «Поди, пусть унтер-офицер постоит у избы с твоей лошадью. Когда полк тронется с места, то он разбудит тебя». Я проворно побежала в дом, вошла в избу и, видя, что пол и лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь. Я влезла на нее и легла с краю. Печь была тепла, видно, ее недавно топили. В избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота. Какие два благословенные удобства. Я тотчас заснула. Думаю, что спала не более получаса, потому что скоро проснулась от восклицаний: ваше благородие, полк ушел, и приятель в деревне». Проснувшись, я спешила встать и, стараясь опереться левой рукой, почувствовала под нею что-то мягкое. Я обернулась посмотреть, и как было темно, то наклонилась очень близко к предмету, в который уперлась рукой. Это был мертвый человек. И, кажется, ополчанин. Не знаю, легла ли бы я на печь, если бы увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне. Оставив безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу. Французы были уже в деревне и стреляли в наших. Я поспешила сесть на свою лошадь и рысью догнала полк. Штекельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я волею или неволею, но должна была ехать на лошади упрямой, ленивой и безобразной, как осел. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле. На неприятеля он не пойдет. От неприятеля не унесет. «Вот здесь наши заводные», — сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение. Оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что я могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы. Я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже, но потряслась, как могла, скорее к селу, где надеялась найти наших заводных. Судьба ожесточилась против меня. Я не нашла здесь своей лошади. Здесь не нашего полка заводные. Уланские далее, еще в верстах в трех от селения. Наконец я отыскала и взяла своего зеланта. Пересев на него, полетела я, как стрела, к тому лесу, куда велела ехать своему отряду. «Конь боевой всего дороже». Проехав версты 3 на удачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми. По аллеям тянулись богатые кружева и блонды, следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штекельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала. «Как вы смели это сделать?» – закричал Штекельберг. «Как смели оставить свою команду? Ни на секунду не должны вы были отлучаться от нее. Теперь она пропала. Лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь, сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют». Оглушенная этой выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу,